мы посматривали на колокольню, прислушивались к шуму молотилки. Все вокруг заливало синева небес. Крестьяне жали хлеб. Священник опрыскивал купоросом виноградник. Взрослые в гостиной играли в бридж. Их всех старших, чей труд был отдан этому уголку земли, кто на весь век, от рождения до смерти, брал под опеку это солнце, этот хлеб, этот дом, их всех мы звали стражей. Ведь было так сладко воображать себя на самом опасном островке между двух гибельных океанов, между прошлым и будущим. Поворачивай ключ. Детям запрещалось открывать эту маленькую, позеленевшую, словно древняя боржа, дверцу. Запрещалось прикасаться к огромному замку, вынырнувшему из пучины времен, ржавым, как старый якорь. Взрослые, конечно, боялись за нас. Вечный страх, что ребенок утонет, хоть бы и в луже. А за дверцей спала, под покровом неба, недвижная вода. Так она спит, говорили мы, уже 1000 лет. И всякий раз, когда заходила речь о стоячей, мертвой воде, мы вспоминали наш пруд. Мелкие круглые листочки одели его зеленой ряской. Мы бросали камешки, пробивая в ней крохотные дырочки. А какой прохладой овевали эти мощные, тяжелые ветви, несшие на себе все бремя солнца. Никогда ни один луч не золотил нежную зелень запруды, не касался драпирующей воду драгоценной парчи. А швырнешь камешек, и он летит и летит, как звезда. Ведь мы-то знали, что там нет дна. Посидим, ни звука вокруг. В этой прохладе и сырости, среди этих запахов, мы наслаждались новым ощущением тела. И, конечно, мы были заброшены невесть куда, на край света, ведь мы уже знали, странствовать значит прежде всего обретать новую плоть. Здесь все видно с изнанки. С изнанки видно это самоуверенное лето, эти поля, эти лица, все, что держало нас в плену. И мы ненавидели этот навязанный нам обычный мир. К ужину мы возвращались домой, сгибаясь под тяжестью тайны, как ловцы жемчуга, коснувшиеся сокровища на самом дне. И когда солнце опрокидывалось в закат, розовым отливая на скатерти, нас больно ранили слова. «День-то все прибывает». Мы чувствовали, как нас затягивает эта вечная круговерть, эта бесконечная череда времен года, каникул, свадеб, смертей, пустая суета, видимость жизни. Главное — бежать отсюда. В 10 лет мы находили прибежище на чердаке, под самыми стропилами. Мы оказывались за кулисами этой жизни. Мертвые птицы, разворошенные сундуки, одежда, которую никто не носит. И, конечно, сокровище. Где-то здесь оно спрятано, как в любом старинном доме. Ведь сказки так ясно описывают. Сапфиры, опалы, алмазы. Сокровище чуть мерцало. И каждая стена, каждая балка обретали смысл. Каждая из этих огромных балок, Бог весть, от чего они защищают дом. Да, конечно, от времени. Ведь время и было здесь главным врагом. От него защищались традициями, культом прошлого, мощными балками. И только мы знали, этот дом спущен на воду, как корабль. Только мы, облазив все его трюмы, знали, что он уже дал течь. Нам была известна каждая лазейка, сквозь которую птицы забирались умирать на чердак. Каждая щель в корпусе этого судна. Внизу в просторных залах болтали гости, танцевали красивые женщины. Как обманчива безопасность. И ликеры подавались. Черные лакеи, белые перчатки. Эх вы, пассажиры! А мы тут, наверху, видели, как в рассевшиеся швы кровли просачивается синяя ночь. Вот крохотное отверстие, пропустившие